Мне свою контору придется немедленно закрывать и идти на пенсию. Больше мне уже никто и никогда не поверит. Вывод. Я не могу позволить себе роскоши допустить утечку доверенных мне сведений. Как не могу, до сих пор не понимаю. Лысый, сукин сын, всю дорогу плевался блевотиной. Пресс сорвался и все испортил. И тогда пресса в сторону. Я погладил нашего мальчика по головке, и 20 косых мы все-таки сняли. Обошлось неплохо, я считаю. Но этот пресс... Я все думал, еще одно мокрое дело будет. Но ничего, впрочем, я до конца и не въехал. Я с умным видом кивал и делал вид, что имею представление, о чем идет речь. Значит, пресс был не тот чувак для такого дела. Не тот. Куча мусора, чемодан без ручки. Ему бы другим задницу лизать. А как он выглядел? Сморщенный обрубок, вот как. Кожа до кости. Он американец? Был. Да, черт возьми, он был американец. Египтянин, что ли, ты думал? Окей. Ну, а остальное? Насчет внутреннего мира? Об этом я ничего не знаю. Совсем. Скорее всего, это было потом, когда он снова ускользнул. Как всегда, не договорились, как разделить. Там, на севере, в прошлом году, пресс, я знаю, скорешился... с крошкой Джо Хейденом. Сумел навешать лапши этому нефтяному жуку из Далласа. А крошка Джо подыгрывал. Заманили беднягу в какой-то магазин во Фриско. И выкладывай, говорят, 65 штук. Примечание. Фриско, сокращенное Сан-Франциско. Конец примечания. Послали короче. Значит, так и не ясно пока, как он связался с внутренним миром, так? Нет. После Фриска должно быть. Что ж, спасибо и на этом. Теперь хоть известно, на что ориентироваться. Время между побегом с деньгами и автокатастрофой. Тут я вспомнил об отпечатках пальцев. Еще один момент. Когда он погиб? Предположительно погиб. Ничего такого необычного не говорилось? Что разбился по-дурацки, неестественно? Ничего. Мне рассказывали мои люди. Ни у кого никаких подозрений. Я и не задумывался. Мне-то что, в конце концов? Отметил про себя, что разбился, и все.